Глава 14. Столица Ривангана. Полдень. Проказа сидел у себя в поместье. Он принимал арабата. Как и раньше, поместье отшельника-церковника пряталось за садами и темнотой. Арабат негромко, но подробно рассказывал о последних событиях в столице. Король заключил с церковью сделку. Мятежные владетели уводят дружины из столицы, и непримиримые будут выданы королевскому правосудию. Остальных ожидает помилование и награды. Церковь укрепляет свои позиции в столице. Она отказывает Кангану Севера в покровительстве. Его духовник арестован и передан суду церкви. Но сам Канган, узнав о провале миссии поимки посланника прокуратуры, покончил с собой. Его жена едет к королю с планами мятежа. Стоит ли ее перехватить? Проказа помедлил с ответом. «Думаю, нет». Спустя несколько секунд ответил он. «Пусть она спокойно передаст королю все материалы. Заговор провалился, и король должен получить исчерпывающий ответ, кто в нем участвовал. Он тогда отзовет ордеру посланца. Румбер прибыл в столицу?» «Нет, но войска с юга в 5 днях от столицы». «Хорошо, не спускай с него глаз. Ты узнал, где сын Грибуса?» «Его прячут шуанцы». «Где, точно не знаю. Прикажете выловить их агентов?» «Нет, еще рано. И вообще их лучше не трогать, а склонить к сотрудничеству. Для них важнее влияние, за него они сделают все, что угодно. Последний претендент пусть посидит под их защитой. Когда все утихнет, он выползет наружу. Ему надо будет устроить несчастный случай, но не раньше, чем я об этом скажу. Времени еще много. И в то же время осталось так мало». Город Хволь. Полдень. «Что вы говорите, убили всех? Этого не может быть!» Командир полка пограничных рейтеров пребывал в великом изумлении. «И что, никто не видел, как это произошло? И священники, и орденцы погибли в своих постелях?» «Да, господин полковник», — кивнул майор. «Только полкового священника среди убитых нет. А где он?» «Неизвестно. Может быть, его похитили, может быть, он прячется?» «Доигрались», — сев на свое место и вытерев пот со лба платком, произнес полковник. «Час от часу не легче. Сначала поступает приказ от Кангана ловить некроманта, потом инквизиторы сжигают граждан города, и вот теперь их самих убили. Это север, тут власть церкви далеко не такая твердая, как во внутренних провинциях. А я ведь предупреждал нового присланного нам инквизитора. Будьте, святой отец, осторожны. Нет, положились на силу черного лотоса, и вот на тебе, всех убили одной ночью. Что за край такой? Одни бандиты и каторжники». «Майор», — полковник пришел в себя, — «необходимо составить 3 депеши. Одну наместнику провинции в канцелярию Ландстарха, другую в штаб пограничных сил в столицу, третью в орден черного лотоса. Пусть приезжают и сами разбираются. Мы в этом темном деле участвовать не будем. Розыск не проводить. Тела убитых сложить в ледник. Дома опечатать и поставить у ворот часовых. А полкового инквизитора объявить без вести пропавшим. Это все. Можете быть свободны». Майор ушел, а полковник надолго задумался. Все началось с ошибки, или, лучше сказать, с нарушения указа короля, что военные маги суду церкви не подсудны. Бывший командир полка совершил чудовищную ошибку и препровожден в столицу для военно-полевого суда. Обвинение тяжкое, и он не хочет повторить судьбу предшественника. Прокурор с ордером навел тут такого страха, что еще немного и нужно было бы менять штаны. Какие же идиоты эти инквизиторы! Думали, что 10 воинов Черного Лотоса защитят их от мести местных? Дураки! Сделал вывод полковник и решил больше не оказывать помощи отцам церкви. У него свои заботы. Черную пать обживать и отстраивать заново надо. Прибыла партия каторжан и новобранцев из осужденных. Нужно отправить туда гарнизон для несения службы. Много чего еще нужно. Предстоящая война с дикарями — это не его война. Озера, крепость Артема, вечер. Артем вернулся в крепость, когда светило стало опускаться к верхушкам высоких сосен местной тайги. Хайсиру он оставил у отца, рассказав ему и ее брату, что произошло с его женщиной. Хайсира безропотно подчинилась его приказу, хотя не помнила ни отца, ни брата. Вся прошлая жизнь была стерта из ее памяти. В крепости Артема встречала Мила и, как всегда, в сопровождении свиты. Артема, постоянно занятого решением вопросов, их праздное общество тяготило. Нужно было поддерживать разговоры, которые сводились к желанию узнать, что он делал и где был. Их праздное любопытство ему надоело. Ему приходилось отделываться недомолвками и недосказанностью, поэтому он быстро заканчивал совместную трапезу и уходил в мастерские, где работал сват. В этот вечер его сопроводила Мила. «Артем, ты недоволен нашими гостями?» — спросила она, когда они покинули замок. «Нет, они мне безразличны», — ответил Артем. «Мне досаждают их расспросы. Сидят, ничего не делают, катаются на лодках и любопытствуют. Я не хочу тратить время на светские беседы с ними». «Артем, это одна из твоих обязанностей, как барона, поддержать свой двор». «Мила, давай я сам определю себе обязанности», — перебил женщину с раздражением в голосе Артем. «Не надо мне указывать, что входит в мои обязанности, а что нет». «Прости, я не хотела тебя задеть, но у тебя должен быть двор из благородных людей. Таковы правила владетелей». «Эти правила установили бездельники. У настоящего владетеля должен быть надел, приносящий доход, и войско, способное защитить владения. Найди им занятие, иначе я однажды сорвусь. Пусть не лезут ко мне со своими вопросами. Они тут поживут и уедут к себе в королевство. Зачем им знать мои тайны?» «Артем, они могут остаться». «Для чего?» Артем остановился и посмотрел внимательно на Милу. «Какая от них польза для меня? Ходить разодетыми господами? Тут не королевство, тут озерный дикий край, и людей ценят не по рождению, а по делам. Ты баню истопила?» — перевел он разговор на другую тему. «Да, как часовые доложили о приближении корабля, я приказала топить баню». «Хорошо, я после мастерских пойду париться». «Я с тобой». Артем пожал плечами. «Как хочешь». «Что с Хайсирой?» — следуя за Артемом, спросила Мила. «Все так же, ничего не помнит. Держится отчужденно». «Ты по ней тоскуешь?» Артем подумал и честно ответил. «Уже нет. Она жива, физически здорова, а заставить себя полюбить я ее не могу. Сейчас у нее нет ко мне чувств. Одна покорность». «Артем, я готова отдать тебе свои чувства за нас двоих. Не грусти». «Я не грущу», — Артем улыбнулся. «Некогда, Мила, грустить ей. Спасибо тебе. Жду в бане. Иди к своим гостям и определи им фронт работы». «Что определить?» — не поняла женщина. «Пристрой их полезными делами. У нас тут орден паладинов. Пусть чему-нибудь их научат». Артем оглянулся и заметил стоящего в стороне Шуанца. Отпустив Милу, он поманил пальцем Луйко. «Луйко, ты чем занимаешься?» — спросил Артем. «Пытаюсь быть полезным, Мурада». «Полезным кому?» «Кому-нибудь». «Бездельничаешь, значит?» Артем нагнул голову и посмотрел на носки меховых сапог. «Ты знаешь», — начал он разговор, — «твои, уже не знаю, кто они тебе, мои гости, мне начинают надоедать. Суют нос не в свои дела, расспрашивают меня о моих делах. Они уедут и могут стать источником информации обо мне и моем союзе. Думаю, ты знаешь о нем». Шуанец кивнул. «Они мало полезны для меня и могут быть полезны моим врагам. Их надо занять каким-нибудь полезным и малоинформированным делом. Справишься?» «Смотря что вы под этим словом подразумеваете», — ответил Шуанец. «Каким именно словом?» — спросил Артем. «Малоинформированным. Они не должны погружаться в мою жизнь и должны мало знать о ней». «Это будет трудно сделать, Мурада. Они ничего не умеют делать из того, что считается тут полезным. Но я подумаю над вашими словами». «Хорошо, Луйко, иди думай». Артем потерял к Шуанцу всякий интерес. Шуанец задумался и зашагал к Уильяму. «Ты общался с Артамом?» — спросил Уильям. Он стоял у окна и смотрел сквозь маленькое, нагретое дыханием пятно среди морозных узоров на стекле во двор. «Да, Уильям, Артам нам не доверяет и не хочет, чтобы мы знали больше, чем видим. Он хочет, чтобы вы прекратили расспросы о его жизни, планах и занялись полезным делом». «А каким делом мы можем тут заняться?» — с легким раздражением ответил сыщик. «Мы тут прячемся от преследования врагов короля. Мы, я так понимаю, незваные гости». «Уильям, мы Артаму чужие. Он ушел своей дорогой, оставив тебя и меня решать вопросы долго. Мы выполнили эту работу, а он нас принял под свою защиту. Но подумай сам, что ты будешь делать, когда вернешься в королевство. Тебя и твою жену обязательно будут допрашивать в жандармерии о том, что вы тут видели. И, если честно, я уже не верю, что вас оставят в живых. Такие дела закрутились, такие силы были приведены в действие, что страшно становится. Мы не смогли своевременно донести до короля нужные сведения, и теперь слишком много людей знают о том, что произошло на севере. Вы оба очень неудобные свидетели. Свидетели бессилия короля». «Даже так?» — Уильям задумался. «Я тебе доверяю, Луйко, и доверяю твоему суждению. Пошли к Энеи, обговорим все с ней». «Я все слышала, дорогой», — раздался голос жены из открытых дверей гостиной. «Ирена тоже слышала, и я согласна с Луйко. Король, конечно, в этой схватке победит, но у нас останется много скрытых врагов. Король будет вынужден пойти на компромисс с теми, кто ему поможет в разгроме мятежа. И нам не простят того, что мы сорвали планы очень влиятельных людей, и в первую очередь не простит церковь. Чем больше я размышляю над ситуацией, тем больше понимаю, что возвращаться в королевство нам нельзя». «Нельзя?» — Уильям с удивлением посмотрел на жену. «А что тогда?» «Не знаю, дорогой. Ирена точно останется здесь. Она хочет выйти замуж за главу Ордена Паладинов». «Орден Паладинов у дикарей!» — воскликнул Уильям. «Это же смешно!» «Не так смешно, как может показаться с первого взгляда», — ответил Луйко. «Артам проявил себя как отменный организатор. Не смотри на его простоватую внешность. Это очень умный, прозорливый и опасный для врагов правитель. Он объединит племена озер и создаст здесь свое государство со своей церковью. Он будет местным королем, а это совсем другой уровень. Я уверен, что атаку войск королевства он отобьет. У него много воинов и воинов умелых. Маги не могут сражаться в рядах церковников, а сила дикарей, их презрение к смерти и ритуалы шаманов сломают хребет войскам вторжения. Они просто утонут в этих озерах. И это хорошо. Сила церкви надолго ослабнет. А Артама признают как суверенного правителя, как это случилось с княжествами Брахмы. И орден паладинов тогда будет алмазом в его короне. И, кстати, корона древних королей у него уже есть. Хайскар рассказывал. Артам не глупец, он захочет упрочить свою власть и пошлет послов к шуанцам в империю, и те обязательно признают его правителем, как признали князей Брахмы. Им нужны противники набравшего силы Ривангана. «Ты имеешь в виду, что нам стоит тут обосноваться?» Уильям недоверчиво посмотрел на шуанца. «Ты сам должен решать, Уильям, что тебе делать», — без тени улыбки ответил Луйко. «Но роль посла тебе и твоей жене в Шуаньской империи очень бы подошла. Ваше золото там». Артем прошел в мастерские, где раньше хранились и собирались камнеметные машины. Теперь тут изготавливали коньки для кораблей. «Сват», — оглядевшись, позвал он Гремлуна, — «подойди, дело есть». Гремлун, громко отчитывающий мастеров, недовольно сопя, подошел к Артему. «Пошли в библиотеку, поговорим», — позвал Артем коротышку. «Есть одно интересное дело». «Что еще за дело? У меня тут работа». «Тут без тебя справятся». «Пошли, кое-что покажу и расскажу», — заговорщицким тоном произнес Артем. «Ну, пошли», — заинтригованный Гремлун вытер руки от тряпку и залез Артему на плечи. В библиотеке Артем достал магазин от пистолета ТТ и вытащил один патрон. «Это патрон от пистолета», — пояснил он. «Вот капсуль», — показал он. «По нему бьет боек. Внутри порох наподобие того, что делаем мы. Капсуль от удара воспламеняется и воспламеняет порох. Порох толкает эту пулю. Так происходит выстрел». «Что-то подобное я видел в твоем бомбомете», — недовольно поджал губы Гремлун. «Чему ты мне это показываешь?» «Мне нужны такие патроны, много патронов». Сват в упор уставился на патрон. «А зачем? Он же маленький, что он может?» «Он может пробить любую броню и убить того, в кого попадет». Артем расшатал пулю и вытащил ее. «Вот смотри, сверху пули медная рубашка. Внутри свинец, а под свинцом стальной сердечник. Ты можешь сделать образец и отправить домой? Может, они могут наделать патронов много?» «Могут», — неохотно кивнул Гремлун. «Но это будет стоить дорого». «Не дороже денег», — отмахнулся Артем. «А они у нас есть». «Надо еще отсылать и медь, и свинец, и сталь, и порох», — пояснил Гремлун. «Гремучую ртуть у нас делать умеют. Ею подрывают взрывчатку при производстве горнопроходческих работ». Артем от услышанного остался стоять с открытым ртом. «Так у вас умеют делать взрывчатку?» Постояв столбом несколько секунд, спросил он. «Умеют, там ничего сложного. Одна химия из доступных элементов». «Ничего сложного? И ты мне про взрывчатку не говорил!» «Мины можно начинять такой взрывчаткой. Сколько это будет стоить?» Артем продолжал смотреть на Гремлуна таким взглядом, словно тот свалился с луны. «Что конкретно? Патрон или взрывчатка?» «Пока только патрон». «Ну, положим на жертвенник образец, медь, порох, свинец и сталь», — продолжил говорить Гремлун. «Напишем записку и укажем в ней, что ты хочешь, и посмотрим, что «неси деньги» скажет». «Пошли!» — Артем зашагал к выходу. «Эй, а ты куда?» — крикнул ему вслед удивленный Гремлун. «Искать медь, свинец и сталь». «Это все есть в мастерской. Прикажи Козьме, он принесет». «Козьма стал старый ленив. Сам найду и принесу», — отмахнулся Артем. «Так отправь его в поселок на заимку. Пусть там доживает», — крикнул вдогонку сват. «Чего он около тебя трется?» «Надо. Вот и трется. Ты со мной?» «С тобой», — недовольно пробурчал Гремлун. Через 2 часа ожидания они знали, что нужно для патронов. На каждый патрон 20 жемчужин или 1 драгоценный камень. Артем положил на жертвенник 3 мешочка с жемчугом. Сват пробубнил какие-то слова, и мешочки исчезли. Еще раньше в его мир ушли материалы. «Чего зря сидеть?» — опомнился Гремлун. «Наливай, Артем, своего виски, отдыхать будем и ждать». В библиотеку заглянул Козьма. Хотел что-то сказать, но, увидев пьющего Гремлуна, жадно сглотнул слюну так, что кадык дернулся вверх-вниз. «Ты чего тут делаешь?» — спросил бывший денщик Артема. «Колдую!» — невозмутимо отозвался коротышка. «А я вижу, что пьешь, и запах. Это просто видимость, старик. На самом деле я творю!» — важно произнес Гремлун. «Ты чего пришел?» «Так это...» Козьма вновь сглотнул и подвигал кадыком на тонкой шее. «Госпожа Мила зовет, значит, господина барона в баню». «Он не пойдет, так и передай», — задремлющего Артема ответил Гремлун. «Ступай себе». «Не пойду». «Буди барона, маленькая нечисть. Ишь, тут раскомандовался. У себя в мастерской командуй». «Ты чего разошелся, Козьма?» Артем открыл глаза. «Так банька натоплена и вас ждет», — не отступал Козьма. «Точно, и я хотел пойти в баню», — хлопнул себя по лбу Артем. «Я иду, Козьма. А ты, сват, жди результатов». Гремлун лишь вяло махнул рукой. Артем пришел в построенную по его эскизам баню. Пахло березовыми вениками и жаром камней. Он быстро разделся и вошел в парную. Там уже сидела раскрасневшаяся Мила. Она была укрыта простыней. Артем голый сел рядом и стал ждать, когда вспотеет. Просидев еще 10 минут, они вышли из парной. Артем зачерпнул ковш холодного хлебного кваса и жадно выпил. Этот напиток он научил делать поварих, и теперь квас всегда стоял в бане. Мила презрительно скривилась и выпила воды. Местные не могли привыкнуть к вкусу кваса. «Есть разговор», — серьезно произнесла Мила. «Я разговаривала с Энеей. Они с мужем хотят остаться в баронстве и быть твоими подданными». «С чего бы это?» — удивился Артем. «Они предполагают, что недолго проживут в королевстве. Опасные свидетели. Думаю, Арчибальды тоже захотят остаться». «Вот как? Ну что же, хотят оставаться, пусть остаются. Принесет Уильям присягу, и будем пристраивать его к делу», — не стал возражать Артем. «Он парень толковый. Про пленников ничего сказать не могу. Ну их». «Я рада слышать, что ты их не выгоняешь», — Мила прижалась к боку Артема. «Когда ты станешь королем, то можно будет их отправить в империю Шуань послами». «Ты о чем?» — удивился Артем. «Все знают, что ты станешь озерным королем», — Мила отстранилась. «И все этого ждут. У тебя и корона уже есть». «Хайскар растрепал?» — спросил, усмехаясь Артем. «Не только». Артем привлек девушку к себе и потянул с нею простыню. Она не сопротивлялась. «С вами можно?» — услышал он нежный воркующий голос у себя за спиной и, вздохнув, медленно обернулся. Из парной выходила обнаженная Мара. «Но куда ж без тебя?» — подумал Артем и кивнул. «Проходите, богиня». Мила, при виде обнаженной женщины, напряглась. Лицо ее окаменело, и это заметила Мара. Она жестко усмехнулась. «Ты никак не рада мне, Мила? Или тебе не понравился мой подарок? Это я подарила тебе этого мужчину?» Мила испугалась и побледнела. «Нет, моя богиня, я рада твоему присутствию. Просто это так неожиданно. Привыкай. Я одариваю своей лаской того, кто меня спас, и награждаю тебя за преданность». Мара взяла ковш с квасом и сделала пару глотков. Потом посмотрела на спокойно сидящего Артема. «А покрепче у вас что-нибудь есть?» — спросила она. «Сейчас прикажу принести». Артем поднялся и, накинув полушубок, вышел в сени. Оттуда на улицу. Огляделся и увидел топчущегося на месте Козьму. «О, Козьма, подойди!» — позвал он старого рейтера. «Сходи на кухню и принеси сюда самогон и пиво. Закуски захвати на троих и побыстрее». «Мигом обернусь, ваша милость», — заметался Козьма и семеня поспешил прочь. Артем несколько раз вдохнул морозный воздух и зашел в сени. Повесил на крюк полушубок и замер. Из бани раздался истошный женский визг, затем вопль мужчины и следом истерический смех. Артем быстро распахнул двери и успел увидеть, как по предбаннику, стучась бадьей, надетой на голову, мечется голый мужик. Он вопил так, как будто его резали заживо. Сначала Артем оторопел. Он не мог понять, как голый мужчина оказался в бане. Никто не проходил мимо него. Затем, опомнившись, заревел, как раненый тигр, и бросился на мечущегося мужика. А тот споткнулся о порог парной и упал вовнутрь. Снова раздался женский визг. А мужчина исчез на глазах Артема. Артем остановился и растерянно огляделся. Мара, хватаясь за живот, каталась по лавке. Из парной выглянула Мила и, увидев Артема, стоявшего к ней спиной, огрела его ушатом по голове. Артем закатил глаза и стал заваливаться на пол. Его быстро подхватила вскочившая Мара и придержала. «Ты как, Артем?» — спросила она, но тот лишь качался и мычал. «Ты чего размахалась тут?» — прикрикнула на Милу Мара. «Одного мужика чуть не убила и второго огрела. А ну, быстро помогай!» Когда Артем пришел в себя, то увидел себя лежащим на лавке с мокрым полотенцем на голове. Над ним склонились с озабоченными лицами Мара и Мила. При этом их груди свисали над его лицом и приковывали к себе взгляд. «Что тут произошло?» — слабым голосом спросил Артем. «Это ты у своей баронессы спроси», — хмыкнула Мара. Артем скосил глаза налево и увидел виноватое лицо женщины. «Мила, что случилось? Откуда тут взялся голый мужик?» «Я...» — начала сбивчивый рассказ женщина. «Зашла в парную веники замочить в кипятке. Тут слышу, за спиной двери отворяются, и кто-то щиплет меня за зад. Я думала, это ты, и прижалась к нему. Оборачиваюсь, а там чужой голый парень стоит, скалится и гладит меня. Я так перепугалась, что схватила бадью с кипятком и вылила ему на голову. А он как закричит... А я как бадью накинула ему на голову и ногой по яйц, в общем, ударила. Он как выскочит из парной и давай орать и носиться по предбаннику. Мара ржет, тебя нет, а я боюсь выйти. Тут он падает в парную и исчезает. Я выглядываю и вижу еще одного голого мужика. Пар густой стоял, я и не поняла, что это ты, Артем. Ну и огрела тебя тем, что в руках держала. Вот. Мара? Артем перевел взгляд на другую женщину. «Это кто был?» «Это, дорогой, был твой хранитель Иль. Ты вышел, а он появился. А я что, я не против? Хочет попариться, пусть с нами парится. Он подмигнул мне и вошел в парную, а там твоя как закричит. Ну и началось. Иль бегает с бадьей на голове весь ошпаренный, орет и не знает, как быть. Меня смех разбирает, да так, что аж живот скрутило. Думала, надорвусь. Ну а что дальше было, ты знаешь? Мила и тебя приголубила бедненького. В общем, я насмеялась и осталась довольна. Иди ко мне, я тебя пожалею. Она бросила игривый взгляд на Милу и засмеялась. «Потом ты его пожалеешь, дорогуша. А хочешь, вместе пожалеем?» В эту ночь Артем ночевал в бане. Они пили, ели и занимались любовью. Мара их покинула в полночь, но вместо нее появилась красивая брюнетка лет 35 и тоже захотела пожалеть Артема и пожалела несколько раз. Мила, уставшая от бани, выпивки и любовных утех, уснула раньше. Артем и женщина остались одни. Впервые Артем почувствовал, что если не снимет напряжение, то оно его разорвет. Поэтому он пил наравне с Марой и без стеснения любил то одну, то вторую красивых и податливых женщин. Брюнетку он где-то видел, но не мог вспомнить, где. А откуда она тут в бане взялась, он затуманенным мозгом не размышлял. За ночь они выпили 2 литра самогона и запили стольким же количеством пива. Артем пил, и ему казалось, что он не пьянел. Только под утро, сидя в предбаннике в обнимку с брюнеткой, он запел про черного ворона. «Печально», — всхлипнула брюнетка. «Хорошая песня, только жалостливая. Почти про тебя». «Про меня?» — немного удивился Артем. «Почему про меня?» «Ты тоже в краю чужом и весточку послать не можешь. Но я принесла тебе весть». «Какую?» Артем хоть и с трудом, но собрал свой взгляд в кучу. «Я к тебе, Артем, пришла не сама по себе. Меня Иль послал». «А где он занят?» «Немного», — рассмеялась женщина. «Его кипятком ошпарили и кое-что отбили. Он лечится». «А пусть не лезет к моей женщине», — насупился Артем. «А Мила не твоя женщина», — усмехнулась брюнетка. «Ты не считаешь ее своей как дикарку, поэтому она считается свободной? Если скажешь, что Мила твоя женщина, и заявишь на нее права, то тогда, да, она будет твоей, и ты возьмешь ее под свой покров. Это увидят там», — женщина показала пальцем наверх, — «и не будут к ней лезть». Артем посмотрел на потолок. «Значит так», — решительно, но не совсем твердо, заплетающимся языком произнес он. «Мила не ела и Хайсира мои женщины. Понятно?» И Артем погрозил потолку пальцем. «И чтобы ни-ни». «Понятно», — засмеялась женщина. «А я твоя?» «А ты кто?» Артем положил руку на голову женщины и потрепал ей волосы. Из-под них показались маленькие рожки. Артем потрогал один рог и отрицательно покачал головой. «Не-е-е, ты не моя». «Ты черт! Иди к Илю!» «Жаль!» — женщина искренне огорчилась. «Ну да ладно. Слушай, что хотел тебе передать Иль?» «Да пошел он лесом. Давай выпьем». «Потом выпьем и займемся любовью, а пока слушай. После набега на горсов сразу меняй тело. Раньше не надо и позже будет поздно. До весны ждать не надо. Дракон собрал орды тифлингов для захвата неба над озерным краем. Ему может противостоять только твой ангел-хранитель. Но Оренгил ослаблен вселением в тело Артама. Когда ты войдешь в тело землянина, он сможет применить свое оружие и победить тифлингов». «Оренгил — это санитар, да, в белом халате?» «Ну, ты так его видишь, и это неважно. Запомни, что я тебе сказала, и отдохни». Брюнетка погладила его по-матерински по голове и шепнула на ухо. «И выпусти Артама!» Артем кивнул, а вот сил поднять голову не нашел. Так и уснул. Артам проморгался и увидел рядом с собой знакомую похотливую брюнетку, а себя голым. В открытой настежь парной на полке, посапывая, спала, свернувшись калачиком и закутавшись в простыню, Мила. Артам смутился, а брюнетка продолжала заботливо гладить рукой его голову. «Проснулся, Артамчик? Я хочу твоей любви, и я буду твоей женщиной, только твоей». Она прижалась к нему своей полной грудью. Артам беспомощно огляделся и сдался. К обеду Артема разбудил Козьма. Он тряс его за плечо. «Ваш милость, вставай, поздно уже. Мелкий поганец вас дожидается. Говорит, что пришли подарки с той стороны. Вот квасок, испейте». Он сунул в руке полусонному Артему ковш с квасом. Артем приник к нему, как жаждущий в пустыне странник, приникает к воде случайно встретившегося в пути источнику. И пока не выпил ковш до дна, не оторвался, помотал головой из стороны в сторону и наложил на себя малое исцеление. Потом огляделся, в бане никого не было. «А где Мила?» — спросил он. «Так утром еще убегла. Показала мне кулак и наказала никому не рассказывать». «А что не рассказывать, глупая баба и не сказала. Простите, ваша милость». «Ничего, Козьма, спасибо. Кто меня звал?» «Так я и говорю, мелкий пакостник, что сыт всем сапоги». «Что, опять?» «Так он и не переставал, угрожает и требует дани». «Какой дани?» Артем, непонимающе, уставился на Козьму. «Жемчугом? Не дадим сыт в сапоги и не поймать охальника». «А кому он гадит? Всем?» «Нет, только нашим, что пришли с тобой, ваша милость, из Хволя». «Ладно, я это утрясу», — пообещал Артем. «Где моя одежда?» «В сенях нести». «Неси, Козьма». Сват встретил Артема с недовольным выражением на мордочке. Скривился, увидел опухшее лицо товарища и проворчал. «Сам пьешь, а брату не даешь». «Хватит и того», — буркнул Артем, — «что ты ссышь в сапоги моей дружине». «Узнаю, что гадишь кому-то, в дерьме вымажу при всех. Зачем тебе жемчуг?» «А ты откуда узнал?» — испугался гремлун. «Нажаловались!» «Нет, Иль рассказал», — соврал Артем. «Так я же для него и собирал», — с обидой в голосе произнес коротышка. «Он обещал рост мне прибавить». «Что, опять? Ты с ним снова связался?» — удивленно воскликнул Артем. «Тебе мало было, что он тебя постоянно обманывал?» Гремлун отвернулся. «Я маленький», — пробурчал он, глядя в сторону. «А мне надо быть выше моей женщины». «Сват, покопаемся в библиотеке и найдем способ, как тебе подрасти. Не связывайся ты с Илем, он 100 раз обманет». «Хорошего же ты мнения обо мне», — прозвучал голос у Артема за спиной. Артем обернулся и хмыкнул. «Какое есть, сам виноват. Вечно подставляешь и обманываешь. А вообще, что можно ожидать от хранителя воров и обманщиков? У нас говорили, каков поп такой и приход. Тебе чего?» «Я твой бог, Артем, не забывайся». «Мой бог в другом мире, и зовут его Христос. А ты просто хранитель озер. У нас с тобой договор, не больше». «Заносчив ты стал», — прищурился Иль. «Или напился и не совсем понимаешь, с кем разговариваешь?» «А это важно, как я говорю?» — спросил Артем. «Что изменит, если я буду притворяться? Тебе, как и смертным, свойственно тщеславие?» «Нет, такого качества характера у хранителя нет. Но мог бы быть повежливее, тем более, что имел мою женщину». «Она не твоя, ты не заявлял на нее права», — парировал Артем. «Ну, бабка!» — усмехнулся Иль. «Рассказала, значит. Ну да ладно». «Не моя, это да, но я послал ее к тебе. Помнишь, что она тебе рассказала?» «Помню». «Хорошо. Еще пора начать служение в племенах. Отправляй священников, пусть начинают нести дары, хвалы и поклонения. А рост этому проходимцу», — он посмотрел на присмиревшего свада, — «я добавлю, заслужил». Он махнул рукой, и свад мгновенно вырос на добрые 15 сантиметров. Его штаны стали короткие. Он глянул на свои ноги и заорал. «Копыта! У меня копыта! Верни мне мои ноги!» «Как хочешь», — отозвался Иль и снова махнул рукой, после чего исчез. Сват уменьшился и облегченно выдохнул. «Ох, у меня мои ноги!» Артем сокрушенно покачал головой. «Сват, ты слишком доверчив. Послушай меня. Если бы Иль мог тебе прибавить рост, он бы прибавил. Но он может тебя только изменять, и каждый раз не в лучшую сторону. Брось ты ловиться на его удочку!» «Сволочь он!» — констатировал гремлун. «Может, ему руки проклясть или срамный ут?» «Сам дурак!» — прозвучало из воздуха и раздался затихающий смешок. «Хи-хи-хи!» «Ты меня звал?» — Артем не стал отвлекаться на дальнейшие разговоры о хранителе. «Получилось?» «Получилось. 5 десятков патронов получилось. Вон, в кувшине лежат», — показал рукой гремлун. «Надо больше материалов слать и пробовать, как они действуют. Из чего стрелять будешь?» Артем задумался. «Надо посмотреть на патроны», — ответил он. Подошел к столу и на стол высыпал из кувшина патроны. Они были неотличимые от тех, что были в магазине. Ковырять их он не стал, всыпал снова в кувшин и бросил, собираясь уходить. «Пошли, сват, в мастерские. Я знаю, как проверить патроны». «Пошли», — охотно согласился гремлун. По свойственной его народу интересу ко всему новому, он готов был изучать Артемово изобретение днем и ночью. В мастерской Артем зажал патрон в тисках, а в руки взял гвоздь и молоток. С сомнением постоял, рассматривая орудие в руках, но затем все же решился, приложил гвоздь к капсулю и приказал. «Ну-ка, отойдите все подальше». Мастеровые попятились к двери. Они еще помнили, как взорвался гремлун на тазике с порохом и не хотели повторить его участь. Артем пару раз примерился и ударил. Выстрел вышел громким, и патрон сработал. Правда, пуля врезалась в бревно стены и там застряла. «Неплохо», — слегка оглушенный Артем поковырял пальцем в ухе. «Работает. Надо проверить стрельбой из пистолета, но это потом. Сват, собирай материалы для патронов и для взрывчатки. Ею будем снаряжать мины». Довольный результатом эксперимента, он вышел из мастерской. Постоял, размышляя, куда пойти, и, глядя на собственный замок, понял, что ему туда не хочется. Там бродят бездельники его двора, и нет любимой женщины, которая могла бы его выслушать и дать совет. Только сейчас он понял, что ему не хватает прежней Хайсиры. Надо возвращаться в хранилище знаний и искать там материалы по возвращению памяти, — подумал он. Но на это сейчас нет времени, и надо просить помощи у Иля. А, собственно, почему у Иля? Амулеты может убрать и не ела. Но это потом. Сейчас надо отдать распоряжение по отправке служителей культа хранителя озер по племенам и отправляться на полуостров 5 племен. Там, в ее родной обстановке, поживу с Хайсирой и дождусь вести от Хайскара. Заодно проконтролирую подготовку отряда набега. Не став оставаться на обед, Артема слегка мутило после бурной ночной пьянки. Он на корабле отбыл к новому поселку Хойда. Корабль шел зигзагами, и Артема стало тошнить. Он подлечил себя и сам себе сказал, что пьянка до добра не доводит. С чертями приходится делить постель или банную полку, так еще и похмелье страшное. Зато он почувствовал себя спокойно. Напряжение, давившее на нервную систему, спало, и он смог подумать о своих личных делах. Да, Мила мила и сказочно хороша в постели, но он не испытывает к ней тех чувств, какие испытывает Хайсири. Простая дикарка смогла завладеть его сердцем, но сейчас она была далеко от него, как горы, что возвышались на горизонте. «Видимо, нам предстоит заново познакомиться и узнать друг друга», — с немалым огорчением подумал Артем. «А еще она не помнит ничего из своего прошлого. Такое ощущение, что у нее ум очистился от всего прошлого и стал чист, как белый лист бумаги. Что хочешь, то на нем и пиши. А что писать?» Артем до самого прибытия на полуостров просидел в глубокой задумчивости и ничего не придумал. Махнув рукой на отсутствие мыслей и идей, он спустился по трапу на берег. Сел в повозку, приготовленную для него агунами, осевшими на место шипунов. Это племя Артем расселил по племенам, где было мало народу, а один род забрал себе. Шипуны были лекарями, он приказал вознице править к Хойду, которые знали поселок уркезов. Сами уркезы вместе с шипунами родами вошли в состав 3 племен, которые были почти полностью уничтожены искиназами. Теперь на землях Союза Духа Озер места хватало всем племенам. Артем проехал мимо лагеря его гоплитов и добрался до поселка Хойду. Слез с саней у общинного костра и направился к дому вождя. Среди племен Союза еще не было правила торжественно встречать вождя Союза. Проходящие мимо мужчины в приветствии поднимали руки и шли дальше. Артем дошел до большого дома и постучал в двери. Не дожидаясь приглашения, вошел в жарко натопленную комнату. За столом сидел брат Хайсиры, вождь племени Хайдрым и ее отец. Сама Хайсира хлопотала вместе с женой вождя у очага. Она обернулась, увидела Артема, и улыбка, украшавшая ее разгоряченное лицо, сошла. Глаза тревожно посмотрели на гостя. Сердце Артема от такого неожиданно холодного приема сжало костлявая ладонь боли. По душе прошелся шелест горького разочарования. Не такого приема он ждал. Видно было, что его женщина не соскучилась по нему и не ждала его. Она только испугалась. Отчего ей пугаться? Задался он вопросом и получил ответ. Она боится, что он ее отсюда заберет. Чужая. Это смотрела на него чужая Хайсира, далекая и неприступная в своей холодной отчужденности. Артем остался стоять на пороге. «Вижу, что у вас все в порядке», — с трудом выдавил он из себя несколько слов. «Простите, что вторгаюсь». Он посмотрел на молчаливо сидящих мужчин, затем посмотрел на женщин. «Как тебе здесь, Хайсира?» — спросил он. Женщина опустила глаза, а заодно опустились безвольно ее руки. «Хорошо», — тихо проговорила она, не поднимая глаз. Артем некоторое время на нее смотрел, не отводя взгляда. Вглядывался в лицо, чтобы увидеть хотя бы тень радости. Потом поднял глаза к потолку и отвернулся в сторону стены. Глаза его предательски повлажнели. Он не хотел, чтобы эти люди видели его слабость и горечь, которые он испытал при виде страха женщины. Он плескался в ее потупленных глазах. Он пару раз глубоко вздохнул и повернулся лицом к Хайсире, откашлялся в кулак. «Я даю тебе, Хайсира, свободу», — произнес он немного хрипло. «Можешь жить и поступать, как захочешь». Затем, не глядя на присутствующих, вышел из дома. «Дочка», — отец Хайсиры побледнел, — «ты отказываешься от своего любимого мужчины?» Женщина прямо посмотрела на отца, помолчала и тихо ответила. «Я не люблю его, отец. У меня был другой». «Был!» — в гневе произнес брат и ударил по столу кулаком. «Да сплыл! Ушел от тебя к другой и помер, как собака. Сначала ты оставила своего мужчину и прибежала к нам, потом тебя выкрали. Спасли из плена, после чего перестало существовать целое племя. А теперь ты говоришь, что не любишь того, кто не жалел своей жизни, чтобы тебя спасти, а сама принимаешь знаки внимания от Хайрагда, который моложе тебя на 3 года. Ты и его не помнишь, но он тебе чем-то нравится, дура!» Вождь встал и направился к выходу. Накинул полушубок и, громко хлопнув дверью, вышел. В комнате установилась гнетущая тишина. Старик потер руки и спросил. «Дочка, ты теперь свободна. Скажи мне, твое сердце кому лежит?» «Не знаю», — пожала та плечами. «Мне нравится Хайракт. Он простой, вдовый. Его жена погибла в лесу от медведя и оставила 2 детишек». «А что он сам?» «Он звал к себе и хотел выйти за меня на поединок с Артамом. Когда Артам появился, я испугалась за Хайракта». «Ты не торопишься, дочка?» «Не знаю, отец. Я уже ничего не знаю и не понимаю». «Ладно», — с грустью в голосе произнес отец. «Жизнь, она все расставит на свои места. Живи, как тебе сердце подсказывает. На брата не серчай и переходи жить в мой дом». Женщина поглядела на старика с благодарностью. «Спасибо, отец». Хайдрым нагнал Артема у саней. Тот шел медленно, не глядя по сторонам. «Артам!» — позвал Хайдрым Артема. Тот обернулся и вяло улыбнулся. «Постой!» — остановил его вождь Хойду. «Негоже вот так уезжать!» «Прости, Хайдрым, но я не могу тут остаться. Слишком...» Артем поглядел по сторонам. «Слишком тяжело. Я поеду в лагерь и там буду жить до отбытия в горы. На тебя и Хайсиру не обижаюсь. Что случилось, то случилось. Счастья ей только желаю». «Ну, как знаешь...» Остановился Хайдрым и обнял Артема. «Я твой друг, Артам, и им останусь», — проговорил он и отстранился. «Спасибо, Хайдрым. У меня к тебе просьба. Не обижай Хайсиру. Пусть устраивает свою жизнь, как хочет». Вождь Хойду грустно покивал головой. «Не буду, Артам. Не буду вмешиваться в ее жизнь. Обещаю». «Вот и хорошо. До встречи», — ответил Артем и сел в сани. «Гони!» Приказал он вознице, и сани, скрипя полозьями, покатились вон из поселка. Им вслед задумчиво глядел Хайдрым. Незаметно сзади подошел Хайскар. «Она его бросила?» — спросил он. Хайдрым обернулся и молча кивнул. «И как он?» — спросил Хайскар. «Переживает. Ты надолго?» «Нет. Повидаюсь со своими, переночую и утром отправлюсь к Артаму в лагерь. В гости зайдешь?» «Прости, но я тоже не хочу видеть Хайсиру», — угрюмо проговорил Хайскар. «Потом как-нибудь». Горы без названия. Неделя спустя. И хотя Артем ждал вести из гор, возвращение Хайскара с известием о том, что горские дружины князей перешли реку и разрозненными отрядами устремились вглубь правобережных гор, для него явилось неожиданностью. Неожиданной была та оперативность и слаженность набега князей на эхейцев. По-видимому, рассуждал с некоторой досадой Артем, каждый из князей знал свой маршрут и цели. А значит, у них налажено взаимодействие. А это говорит о воинском умении горцев и что они станут для него непростыми противниками. У берега напротив поселка Агунов стояло 5 драконов и около 30 лодок на полозьях. Его бойцы каждый день учились управлять лодками на льду и добились неплохих успехов. При этом никто не погиб, ни одна лодка не сломалась, хотя раненые были. «Ну, значит», — выслушав доклад, ответил Артем, — «и нам пора выдвигаться. Прикажи не еле грузиться с мертвецами на драконов, а гоплитам в лодке. Через 2 часа выдвигаемся». На драконы заранее были собраны припасы и в лагере приготовлены еще на случай, если нужно будет подвести. На носу лидера стоял миномет. Артем взял один, считая, что и одного миномета хватит за глаза. Тактику предстоящих действий он определил примерную. Мертвецы штурмуют поселение, а воины поселения блокируют. Граваны ведут с псами разведку. Он вместе с отрядом в 1500 бойцов выдвинулся к берегу у поселения Агунов. Следом топала небольшая орда старшей нежити во главе с Иличем бароном. Барон как-то очень очеловечился, если такой термин применим к нежити. Он проявлял разум, способность управлять младшей нежитью и умел четко выразить словами свою мысль. Магическая сила его значительно возросла, при этом он был беспощаден как к мертвым, так и к живым. И лишь власть Артема и Ниелы удерживала его от бунта. Мертвяки расположились на 3 последних кораблях вместе с Ниелой. На 2 первых везли припасы и расположился штаб Артема. «Староста сообщил, что по поселениям рыбаков, — говорил Хайскар, — прошло сообщение, что почти все князья пошли набегом на соседей. В поселках остались лишь бабы, старики, ополчение из охотников и мастеровых ремесленников, но они все умеют держать оружие. Среди князей часто вспыхивают короткие войны за территории. Постоянно кто-то хочет отжать часть земли у другого. Бывают, несколько князей объединяются, чтобы разорить одного, а потом захватить его земли. Но против внешнего врага они выступают единым фронтом. Причем у них нет явного лидера, но есть совет князей, где они обычно решают споры между собой и заключают мир. Видел я в молодости их всадников», — задумчиво проговорил Хайскар. «Еле спасся в озере. Я тогда был в гостях у западного племени барков, невесту себе искал, а горцы пришли с малым набегом. Какой-то князь решил развлечься. Кони у них в броне, всадники тоже, в кольчугах. Оружие, луки, копья и дубины с железными шипами на конце. Арканы кидают умело и добычу загоняют тоже. Научились на охотах. Каждый воин знает свое место и что ему делать». Дружина поделена на 10 и полусотни. Против конного нашим пешим не устоять, если нет магии. А у них обычно маги-шуанцы или из Брахмы. У каждого князя есть свой маг. «Посмотрим», — неопределенно ответил Артем. Он помолчал и спросил. «У своих был?» «Был. Заехал на часок-другой». «Как там?» Айскар понял, о чем спрашивает вождь, и нахмурился. Она ушла жить к молодому вдовцу, на 3 года ее моложе. С 2 детьми жил. «Ну, ушла, значит, ушла», — спокойно произнес Артем и как отрубил. «Счастье ей. Главное, жива». «Не будет ей счастья», — буркнул Хайскар. «Она из тех женщин, что бегает от своего счастья. С первым мужем не заладилась, с тобой, вождь, тоже. И с тем не сладится, кобель он. Красивый и гулящий. Еще неизвестно, как его жена погибла». «Проехали», — отмахнулся Артем. — Теперь уже говорить не о чем. Прибыли к поселку рыбаков под вечер. Встречал их староста Корсай. Он оглядел флотилию и лишь удивленно покачал головой. — Однако, — произнес он, — верил и не верил, а оно вон как выходит. — Нормально выходит, — усмехнулся Артем. — Твои готовы показывать дорогу к поселениям? «Готовы, ваша милость. Токма и вы наших отсюда заберите. Детишек баб и ваш скарб заберут большие корабли и временно разместят в одном из племен. Потом перевезу дальше. Мужики пусть показывают тропы, их с собой заберу». Выгружались быстро. Воины несли с собой веревки и крючья. Топоры у них были всегда с собой. На поясах привязаны дощечки с гвоздями и кожаными ремешками, ледоступы. Построились на берегу и посчитались. У лодок остался взвод из 15 бойцов охраны и один пес. Остальные пошли колонной по три, повзводно за крепким приземистым мужиком в овчине мехом наружу. Мертвяки, безразличные ко всему, топали следом. С наступлением темноты вышли к неширокой дороге, ведущей наверх. Здесь войско остановилось, и бойцы стали надевать ледоступы. Закрепили на сапогах и, получив команду, стали подниматься по заснеженной дороге дальше. Над отрядами висели светляки и освещали путь. К полуночи вышли к широкому плато. «Дальше вышка стоит», — сообщил проводник. «Там всегда дежурят часовые». «Понял», — кивнул Артем и приказал Ниеле. «Двух псов направь дальше, там живые. Пусть их разорвут». Две тени метнулись дальше за невысокий склон, и через 5 минут от них пришел сигнал «живых нет». Это подтвердила Ниела, которая увидела две души, зависшие в воздухе. «Пошли», — приказал Артем и двинулся следом за проводником. К вышке вышли сразу, как только поднялись на возвышенность. Дальше плато медленно поднималось вверх, и вдалеке можно было увидеть контур стен поселка. «Тушите светляки», — приказал Артем и махнул рукой. «Вперед!» Скрываться дальше не имело смысла. Мертвяки устремились к крепости, воины разошлись в стороны, охватывая поселок широкой цепью. В поселке, видимо, часовые спали. Стояла тишина, и лишь скрип множества сапог по снегу нарушал тишину. К поселку подошли через полчаса. Каменные стены 3 метра высотой. Пара башен и тишина. Ведьмы сумели без шума подняться и снять спящих часовых над воротами, где находилась смотровая площадка. Одной из них кинули веревку с кошкой, и она ее зацепила за бревно. Граван споро залез на стену и, спустившись вниз, открыл ворота, и тут же туда устремилась молчаливая мертвая рать. Артем не стал смотреть, что там будет, он и так знал. Повернул обратно и вместе с людьми направился к вышке. За спиной раздались сначала редкие испуганные крики, потом шум усилился. Он шел, не оборачиваясь. Артем не жалел жителей поселка. По его задумке, они были обречены. Нужно было заставить князей мстить. А как это сделать без показной жестокости? Брать пленных он не мог. Они бы обременили его отряд. Тратить на них время и отводить к реке, чтобы потом увезти с собой, не имело смысла. И оставлять за спиной недобитков было опасно. Могут развернуть партизанские действия. Им горы дом родной. Знают каждую тропку. Обойдут отряд и будут скидывать камни на голову. Он бы точно так сделал и недооценивать горцев не стал. Вот и они дождались своего часа мщения, безрадостно подумал он. Почему, чтобы выжить самому, тут надо убивать и убивать? Что за мир такой жестокий? А может, он везде такой? Вон и Свада братья несколько раз убивали. Артем задавил в себе жалость к жителям поселка и сел около амулета обогрева. В поселок он пришел уже утром, когда там было покончено. Мертвяки насытились и лениво топтались в стороне. Ниела захватила 2 стариков в качестве языка и допрашивала их. Те от страха еле могли шевелить языками. «Что-то узнала?» — спросил он. «Да, князь забрал 1000 воинов, 50 конных и 50 стрелков. Здесь оставил 10 стражников из ветеранов, остальные 3 поселка без защиты». «А где еще 2 десятка из дружины?» — спросил Артем. «Староста говорил, что у князя 8 десятков воинов». «Перепутал он. Всего 6. 1 десяток полностью погиб в междоусобной стычке месяц назад». «Ясно. Пусть воины отдохнут 2 часа и двигаемся дальше. Надо как можно быстрее разорить селение. И двигаться дальше. И кто из пленников выжил?» — спросил он, вспомнив, что здесь должен быть плененный эхейц. Рыжий такой. Его голова висит нанизанная на кол, Артем. Князь перед убытием отрубил одноглазому голову. «Она тебе нужна?» «Кто?» — не понял Артем. «Голова». «Нет, не нужна», —